«Тогда зачем же не купаться просто в реке?» — спросил он, пытаясь как-то отвлечься от все сильнее овладевавшей им тревоги, что сейчас надо объясниться с Анной и потерять ее. «Здесь вся нечисть отходит. Как вновь родишься?» — тихо ответила Анна. «А мне нужно быть чистой. Чистой». Она умолкла, вплотную подойдя к Гирину, глядя ему в лицо широко открытыми глазами. Он не запомнил, сколько времени они смотрели друг на друга. Птицы заливались в проснувшемся лесу, пологие лучи солнца проникли между красными стволами сосен, бугорки мха белели в россыпях ощетинившихся шишек. Вдали, еще робкая и вялая, зазвучала первая песня жнецов. Анна так долго разглядывала Гирина, что студент почувствовал неловкость. Он не умел и не хотел притворяться, но, боясь обидеть ее, попытался шуткой прикрыть свои чувства, вернее, отсутствие их. «Сядем», — коротко бросила она, указывая на мшистый бугорок. «Скажи, я для тебя стара или порчена?» «Что ты, Анна?» — искренне возмутился Гирин. «Ты нравишься мне, но...» «Ладно, нечего говорить. Ты, парень, вовсе молодой, а я гулящая», — твердо и горько сказала Анна. Гирин промолчал, кляня себя за неумение объяснить ей, что дело вовсе не в этом, просто он любит другую. Анна лежала, закинув руки за голову, и о чем-то напряженно думала, следя за облаками в ярко-голубом небе. Отчаявшись наладить разговор, Гирин стал уговаривать Анну петь. Девушка села, по-прежнему обратив взор в небо и, следя за покачивавшимися верхушками высоких сосен, запела старинную и печальную песню. «Выше, выше, смолистые сосны, вырастайте в сиянии дня, только цепи мои неизносные скиньте, сбросьте, не мучьте меня». И прежняя тоска в ее голосе напомнила Гирину встречу на пароме и лучинушку. Гирин слушал задушевное пение Анны, уйдя в свои мысли. Он очнулся, когда Анна разразилась отчаянными рыданиями. Гирину не пришлось утешать ее. Девушка вскочила, обдернула юбку, и они молча пошли домой по полевой дороге вдоль лесной опушки. Гирин украдкой наблюдал за гордой походкой Анны. Еще не вполне обсохшая кофта туго облегала ее, и девушка шла, выпрямившись, стройная, как сосенка, высоко подняв голову, грудь полностью обрисовывалась под тонкой тканью, как бы устремляясь вперед в гордом порыве. Гирин смотрел на девушку и думал, как красива такая свободная походка, когда гордая юность не стыдится своего цветущего тела и ничего не прячет, ничего не считает постыдным. Наверное, от монголов-завоевателей пришла к нам эта нездоровая стыдливость, когда женщина уродливо сгибает плечи и старается спрятать грудь. А может быть, стыдливость эта была необходимостью во время татарского ига, когда прекрасные девушки портили свою красоту, выходя из дому, чтобы не попасть в наложницы победителей. Ведь немного больше века тому назад по всей России для женщин считалось неприличным показывать волосы из-под головного убора или платка. Еще одно природное украшение женщины кто-то сделал постыдным. Продолжают бытовать слова, хотя мы уже не понимаем их значения, вроде «опростоволосилась». Гирин еще раз оглядел задумчивую Анну, шедшую рядом, и тоже почувствовал гордость за нее. «Эй, военный! Возьми нюшку за титьки! Чего зеваешь?» — раздался зычный окрик с поля, где работал здоровенный парень. Гирин вздрогнул, очнувшись от дум, и спросил у Анны, что кричит парень. «Да так, глупости разные», — ответила девушка, краснея и опуская взгляд, а вместе с ним и плечи, мгновенно превращаясь в стыдящуюся своей красоты жительницу старой деревни.